Фигаро был счастлив. Старший следователь ДДД полулежал на кровати, до шеи укутанный пушистым пуховым одеялом, источавшим умопомрачительный аромат крахмальной свежести. Его плечи и голова покоились на огромной подушке белоснежной белизны и облачной мягкости, и матрац под следователем ничуть ей не уступал. На кровати на уровне обширной талии следователя стояла похожая на широкую короткую лавку подставка для подачи завтраков в постель. Сейчас на ней стояли огромная чашка с горячим чаем, блюдо с пирожными и вазочка с малиновым вареньем, причем количество пирожных и варенья стремительно уменьшалось. На лице следователя сияла широкая улыбка блаженного идиота, не допускавшая даже намека на какие-либо связанные мысли. Вот бывает так. Проснется человек зимним утром, вспомнит, что пора собираться на службу, глянет за окошко, а там темнота, метель, ветер, мороз такой, что сосульки из носу. Рабочий люд по снегу сапогами скрипит, ругательски ругая холод, который и собачьим-то не назовешь. Всех собак давно в сени загнали, и такая тоска возьмет за горло, хоть в петлю. И тоже бывает, подумает такой человек, подумает и решит. Да ну его все к чертовой матери. Останусь-ка я сегодня дома. И сразу все изменится. Ветер заунывно воет под стрехой, а под одеялом тепло и уютно, и огонь в печи чудо как весел и горяч, а уж утренний чай. Иногда до счастья всего один шаг. Было видно, что старший следователь ДДД этот шаг уверенно сделал. Никакая сила на свете не смогла бы сейчас выгнать следователя из-под одеяла. Он жмурился от удовольствия, мурчал, словно сытый кот, слизывал с пальцев сгущенное молоко, служившее начинкой для пирожных, и каждый раз шумно отдувался, делая глоток чая. Тот был горяч, как христианский ад. Иными словами, как раз такой, как следователь и любил. В дверь постучали, и в комнату вошла тетушка Марта, державшая в руке маленькую бутылку темного стекла. «Ага, Фигаро, да вы уже все умяли. Какой же вы к черту больной?» «Больной, тетя Марта, очень больной». Следователь сунул в рот последнее пирожное. «Фу-фафая высокая температура». «Кто ж с высокой температурой жрет в три горла? Опять заливаете?» «Ничуть», — Фигаро сделал большой глоток из чашки. «Просто ослабленному организму нужны силы для борьбы с инфекцией, а силы – это еда. Или вы думаете, что Геракл совершал свои подвиги натощак? Жрал, небось, как на убой, да что там, от пуза лопал, я вам говорю. Знаете, есть такие чудаки, называют себя оракулами праведных путей. Так вот они питаются только травками, а пьют исключительно ключевую воду». Причем не больше кофейной чашечки зелени в день. От такой диеты их на третий месяц в астрал выбрасывает. Ну, не держится оракульская душонка в этом отощавшем скелете. А попробуйте льва или гидру забороть, питаясь одной спаржей. Так лев вам башку оторвет. Жрать, правда, побрезгует. Сдался ему такой задохлик с травяной приправой. Пока следователь рассуждал о тонких связях сытого тела и здорового духа, тетушка Марта убрала с кровати столик и поставила на тумбочку большой граненый бокал, в который щедро плеснула из принесенной с собой бутылки. По комнате сразу поплыл крепкий коричный дух и Фигаро навострил уши. «А что это у вас такое пахучее?» «Бальзам ста мудрецов. Жуть, какая редкость. Делают его только за Великой Стеной, только монахи Желтой Горы. Говорят, в каждую бутылочку они добавляют каплю крови последнего из драконов, а настаиваться такая штука должна ровно 100 лет, потому и называют бальзам ста мудрецов. Даже сам Небесный Император, или как там он у них называется, пьет эту настойку только раз в год на каком-то большом празднике». Помогает от всех недугов и, по слухам, возвращает силу и молодость. Ого, да откуда вы столько знаете? Да, блин, не в этом дело. Откуда эта штука у вас вообще? А помните Рича, ну, дипломата, которого вы недавно спасли от демона? Это он вам передал в благодарность через Матика. Да ну, удивился Фигаро, почему же я этого не помню? А я его спрятала, буду выдавать вам маленькими порциями, а то вы все за раз вылудите. «Ха, да, я могу», — согласился следователь. «Однако же, бальзам ста мудрецов». Когда тетушка Марта вышла, плотно прикрыв за собой дверь, он взял в руку бокал и с опаской понюхал гранатового цвета жидкость, после чего сделал маленький глоток. В голове зашумело, и следователь почувствовал, как его мозг словно бы окатил освежающим потоком ледяной горный ручей. Волосы на голове Фигаро встали дыбом, и по их кончикам запрыгало синее электричество. Дракон там или не дракон, но колдовские субстанции в этом напитке явно присутствовали. Затем свежий вихрь в голове осыпался мелкими веселыми искорками, и на мгновение следователю послышался серебристый девичий смех. Он улыбнулся, поставил бокал на тумбочку и достал из-под кровати саквояж, откуда выудил толстую тетрадь в кожаном переплете. Немного полюбовался золотым тиснением на обложке, за которое не пожалел выложить 5 империалов. А. Фигаро. Другие существа 6 и 5 категорий. Справочник. Следователь достал из крепления на корешке переплета автоматическое перо, потряс его. Чернила, похоже, еще были, и, открыв тетрадь на чистой странице, всего в тетради было уже исписано около 3 листов, написал в верхней ее части. «Домовые». Фигаро немного подумал и принялся аккуратно выводить в тетради ровные бисерные буковки. «Домовые», они же инкубусы, устаревшие, они же брауни, иностранное слово, которым обычно называют целый ряд самых различных существ, они же домашние детки, простонародные, домовые духи. В классическом справочнике Артьерна домовых относят к 6-й категории других существ, однако Тициан и Шокли не согласны с этим, и автор этих строк их поддерживает, поскольку в отличие от сорняков, полянок, банников и т.п., домовые существа разумные, с ярко выраженным интеллектом. Они, конечно, не тянут на гениев, однако с домовым можно поддерживать вполне связную беседу, что уже само по себе выносит их за рамки 6-й категории. Другие существа с ограниченными возможностями влияния на эфир или вовсе бизонных являются спонтанными местными проявлениями эфирных завихрений, характеризующиеся инстинктивным поведением и примитивной мотивацией. Как и все другие создания до 4-й категории включительно, домовые избегают встреч с людьми, однако при необходимости на контакт идут довольно легко, чувствуя себя при этом весьма непринужденно. Известно множество документированных случаев, когда домового можно было вызвать вообще без традиционных ритуалов, а также некоторое количество домовых, активно искавших контакта самостоятельно. Например, небезызвестный Кузьма из столичного многоквартирного дома. Домовые, тем не менее, создания довольно посредственного ума, однако характерная для всех других существ интуиция на грани предвидения зачастую делает их интересными собеседниками. К сожалению, от домовых, как, в принципе, и от прочих других, мы мало что можем узнать о природе других существ или пространствах, где они обитают. Но это скорее не вина домовых, а вопрос ограниченности имеющегося у людей словесного аппарата. Причина и смысл существования домового – охрана дома, в котором он живет, причем слово «охрана» следует понимать весьма широко. Домовые берегут дом от пожаров, удара молний, клопов, крыс, а также зловредного колдовства базового уровня, сглаз, простая порча. Они также способны на мелкий ремонт садового инструмента, как правило, половых щеток, лавок, чистку дымохода, очень часто, и даже починку мебели, крыш и стен, отдельные редкие случаи. Как и прочие другие, в пределах своей зоны обитания домовые наиболее сильны, однако способность этих созданий к таким вещам, как простой телекинез, ударные кинетики и элементарная трансформация материи прокладывает между домовым и другими созданиями 6-й категории непреодолимую пропасть. Более того, доподлинно известно, что домовые уничтожают таких зловредных других, как буки и пылевки. Неизвестно ни одного случая, когда в доме, где обитал бы домовой, поселилась бука, а поскольку последняя относится к другим созданиям 5-й категории, то относить домовых к 6-й еще более глупо. Читатель может упрекнуть автора этих строк в ошибочной логике и попытках поставить змею на эволюционной лестнице выше тигра, по той причине, что змея может убить тигра своим ядом. Однако стоит помнить, что распределение других по категориям опирается как раз на фактический уровень силы последних. Домовой никогда не живет в пустом доме. Если хозяин покидает дом и переезжает в новый, домовой следует за ним. Существует даже специальный ритуал приглашения домового детки на новое место жительства. Если условия существования в доме становятся неприемлемыми для домового, разлады в семье домовладельца, наплевательское отношение к состоянию постройки, постоянный шум, прямое оскорбление домового, то он переезжает в свободный дом без домового духа, но с хозяевами. В случае смерти хозяина дома домовой покидает наше пространство навсегда. Близость домовых к человеку и дружественность этих созданий стали причиной того, что домовые наиболее изучены вид других. Доподлинно известно, например, что эфир формирует новых домовых на основе психического слепка хозяина дома и собственной ауры строения. Домовой всегда нечто среднее между домом и его хозяином. Выражаясь профанически, домовой – частичка души хозяина дома, растворенная в памяти самого дома. Так деревенские домовые, как правило, неразговорчивые работяги, в то время как домовой дух английского замка может отличаться запредельной чопорностью и довольно высоким интеллектом. Цеховые крайне интересны под вид домовых, и дело не только в том, что эти создания научились выживать в неблагоприятных условиях цехов-мануфактур. Это лишь одна из причин, по которым цеховых стоит изучать самым тщательным образом. Домовой, например, в доме всегда живет в единственном экземпляре, в то время как цеховых в цеху может быть довольно много. Фигаро отложил ручку и помассировал уставшее запястье. «А в самом деле, — подумал он, — что писать о цеховых? Ими ведь почти никто не интересуется, а зря. История этих созданий — настоящий темный лес. Вот ведь как бывает, прямо под носом происходит что-то по-настоящему удивительное, а все ходят с кислыми минами и думают, ну это мы уже проходили, скукота. Он взял в руку бокал с бальзамом ста мудрецов, сделал маленький глоток и улыбнулся. Завтра займусь пружинной вплотную, а сегодня пройдусь-ка я вечером к этому флафу, не валяться же весь день в кровати, в конце концов. Фигаро встряхнул перо и принялся писать дальше. За окнами уныло выл ветер. Представитель следственной комиссии при бюро патентов господин Флав поднял фотомашину, покрутил колесико на корпусе, заглянул в стеклянный глазок, прицелился и нажал на рычаг. Устройство щелкнуло. «Не понимаю», – проворчал Фигаро, зябко потирая руки. «Зачем вы снимаете кирпичную стену? В целях расследования? Собираете улики?» «А вам больше нравятся салоны и котята с букетиками?» Флав рывком плунжера зачехлил использованную кассету и спрятал светозащитную коробочку в карман. «Что вы, упаси боже! Просто я, признаться, далек от современных тенденций в искусстве. Снимать стены – это что-то из нигилистических веяний». Они стояли в заснеженном парке рядом с административным корпусом пружинной фабрики. На черных остовах давным-давно засохших деревьев догорали последние блики заката, и мороз, осмелев, уже начинал ощутимо щипать следователя за уши. «А, — засмеялся Флав, — вы, наверное, имеете в виду тех столичных девиц, которые снимают на древние фотомашины свалки и телеграфные столбы? Да, с этим у нас беда, прямо какая-то эпидемия. Фотоальбомами этих юниц завалены все лавки при ателье, их никто не берет, потому как они и даром никому не нужны. Но меньше их не становится, а девицы потом пишут в столичные дребезги в колонку «Исповедь тонких душ» и впадают в показательную меланхолию. Ужас. И как с ними борются? Да они сами с собой хорошо справляются. Флав снова захохотал. У них есть специальные клубы, куда они ходят хвалить творения друг дружки, а потом томно курить опиум и хлестать абсент. В столице уже 4 таких гетто. Самое известное – надкушенное яблоко, рядом с мусоросжигателем. Говорят, у них там чашечка кофе идет за пол империала. Ужас. Это что, кофе из золотой пыли? Да нет, простой дешевый арарат, но им об этом знать не обязательно. Нет, Фигаро, я делаю снимки исключительно для души. Вот вытащу когда-нибудь их из старой коробки и вспомню молодость. Но в любом случае эти фотографии будут иметь значение только для меня, равно как и моя память. Они неспешно двинулись вдоль низкой ограды, за которой тянулся ряд строений, отдаленно напоминающих блиндажи. Где-то под землей шумели в каменных трубах воды реки. «По нашему вопросу», – Флав протянул Фигаро тонкую папку, которую все это время нес под мышкой. «Вот все, что я здесь нарыл за время работы. Стенограммы допросов, личные наблюдения, показания свидетелей, информация от агентов и немного по мелочи. «Папку вернете, это все казенное добро». «Благодарствую». Следователь спрятал документы в саквояж. «Но, как я понимаю, вы вытащили меня сюда вовсе не пощелкать стены вашей замечательной машинкой». «Верно», – кивнул Флав. «Здесь самое тихое и безопасное место поблизости. Но я все равно попрошу вас наколдовать заглушку. Так будет надежнее». «А сами?» «Не умею», – Флав виновато развел руками. «Когда-то жалел, что судьбой не выпало колдовать, а теперь плюнул. Не мое это». На учете в инквизиции, на учете в комиссии по контролю, на учете в ДДД, копия документов в ордене строгого презрения, да ну его к черту в самом деле. Колдуйте, Фигаро, быстрее, а то ноги уже мерзнут». Следователь тяжело вздохнул. Заглушка и не пропускающий звуки барьер была очень простым колдовством. Совсем-совсем простым. Но для нее требовалось учитывать базовый астровектор – а Фигаро с утра поленился заглянуть в календарь положений небесных светил и их астральных влияний. Немного подумав, он решил махнуть рукой на компенсирующие поправки и учесть в заклятии только влияние Луны и Солнца, а еще через полминуты в очередной раз вспомнил, почему так делать не следует. «Однако», – произнес Флав, с интересом наблюдая, как Фигаро пытается потушить в сугробе горящий ботинок – «Юпитер в шестом доме, Сатурн в 5 градусах от вершины треугольника Мерлина». «Спасибо», – простонал следователь, проговаривая формулу заново. «О, работает. А зачем вы следите за звездным календарем?» «Да потому что в моем пентаграмме кассеты ведь не японские, а наши, самодельные. А алхимики у нас, сами знаете, какие жмоты. Вот и суют фотокассеты вместо дорогого серебра дешевые заклятия. Оно-то, конечно, не так, чтоб совсем плохо», но приходится учитывать при съемке всю эту колдовскую ерунду. Фух, потухло, кажется. Это понятно, но вы сразу поняли, почему у меня не получилось заклятие, и мне интересно, как именно. У вас специальное образование? А вас это удивляет? Брови Флафа дернулись. Фигаро, вы вообще знаете, что более половины всех открытий в классической метафизике сделали люди без капли колдовских способностей? Знаю, конечно. Но в последние годы факультет теоретического колдовства и высшей метафизики для неколдунов почти пуст, на кафедрах шаром кати. «Идиоты», – поморщился Флав, – «клинические идиоты». «Почему вы так думаете?» «Долго объяснять, но если вкратце, мы бы никогда не построили пароход и дирижабль, если бы оставили право летать за птицами, а право плавать за рыбами». «Вы хотели мне что-то рассказать», – напомнил Фигаро. «Верно». Флав, прищурившись, посмотрел на заходящее солнце, последние искры которого догорали на башне городской ратуши. «Скажите честно, вы думаете, что кража чертежей и убийство – дело рук шпиона, конкурирующей мануфактуры?» «Я пока ничего не думаю», – следователь пожал плечами. «И даже не считаю случаи гибели людей на фабрике убийствами, во всяком случае пока». «Хотя, признаться, все больше склоняюсь к этой версии». «Вот как!» – Флав сжал губы. «Хорошо. А если я скажу вам, что это были именно убийства? Причем не просто убийства, а ритуальные убийства?» «Что?» – Фигаро поперхнулся. «Вы хотите сказать, что здесь действует секта?» «Вот именно. В наш просвещенный век?» «Да. Почему вы так считаете?» Флав замер и некоторое время молча кусал губы, затем осторожно спросил. «А вы, когда гуляли по фабрике, не заметили ничего подозрительного?» «Совсем ничего?» Теперь задумался следователь. Фигаро немного помолчал, потер свой нос картофелину, потом почесал затылок. Видимо, эти манипуляции как-то способствовали мыслительному процессу. А затем вкратце рассказал о алтаре для домовых. Флав выслушал очень внимательно и не перебивая. «Да», – кивнул он, – «я такие видел. Но это даже не десятая часть того, что я видел еще. На этой фабрике творится нечто странное. Впрочем, смотрите сами». Он сунул руку во внутренний карман и достал стопку белых квадратиков с зубчатым обрезом по левому краю. Фотографии. Некоторое время в маленьком парке стояла абсолютная соборная тишина – Флав молча курил, а Фигаро рассматривал фотографии, сняв перчатки и поглаживая пальцами глянцевую поверхность. Все фотографии были одного типа – Квадратный, размером чуть больше ладони, слепая сторона снимков представляла собой обычную картонку с выдавленными игольчатым валиком маркером цифрами 30-101-10, метка фотомашины. Зато лицевая... Фигаро впервые в жизни видел цветные фотографии, хотя и знал, что они бывают. Он подумал, что поднимать такой шум вокруг гениального изобретения цветной фотопечати было бы как минимум глупо. Цвета не отличались насыщенностью и скорее угадывались по слабому намеку на самих себя. Голубая тень неба, едва заметная рыжинка кирпича, намек на красноту надписи запрещающего знака. Зато то, что было на этих фотографиях... Первые два снимка, впрочем, не представляли особого интереса. На них были запечатлены фабричные рабочие. Вот трое работяг в серых комбинезонах курят возле шлагбаума проходной, а вот толпа людей выходит из ворот, конец дневной смены, судя по длинным теням на земле и плохому освещению. Третий снимок был куда занимательней. Трое рабочих стоят возле агрегата, похожего на непомерно разросшуюся паровозную трубу, оплетенную сложными змеевиками с манометрами. Один из рабочих с нашивками младшего технолога на робе высоко поднял руки, словно делая упражнение номер 3 из наставлений к утренней зарядке и самодеятельному закаливанию. Двое других занимались чем-то непонятным. Фотографировали их со спины, и рук почти не было видно. А на боку трубообразного агрегата ярко сиял... Фигаро сразу узнал этот символ солнышка. Он видел такой совсем недавно. На четвертом снимке был подвесной мостик. Следователь даже успел пройтись по такому, переброшенный от гигантского пресса к ремонтной платформе. Туск рассказывал про эти платформы довольно много, и Фигаро помнил, что они крепятся к потолочным рельсам и способны перемещаться практически в любую часть цеха. На мостике стояли четверо фигур в темных балахонах, не спадающие капюшоны полностью закрывали лица, державшие в руках длинные свечи. В тусклом свете ночного освещения свечи казались черными, а может и не казались. Последний, пятый снимок заставил следователя вздрогнуть, уж слишком он напоминал миниатюру Босха. Большое круглое помещение с квадратным полом, пятиугольная жаровня в центре и извивающиеся фигуры вокруг. Именно фигуры. Из-за резких движений тела и руки получились смазанными, а резко контрастирующая с темнотой стен пламя напоминала факел адского огня, извергаемый лавовым гелионом, которого окончательно достала бригада колдунов-элементалистов. Однако самым странным и жутким объектом на снимке был тонкий светлый вихрь над жаровней, словно тысячи светлячков поднимались к потолку, сплетая филигранные световые узоры. Сон белых точек то ли поднимался по спирали к потолку, то ли наоборот спускался в огонь, но выглядело это впечатляюще. «Сложная эфирная структура», – пробормотал следователь. «Вы знаете, что это?» «Ага. Не могу предсказать конечный результат ритуала, это может быть все что угодно, от призыва бойкого демона до изменения погоды. Но энергии задействованы немалые. Однако...» Фигаро засуетился. Он вертел фотографии в руках, рассматривал их под разными углами, нюхал и даже, кажется, пытался укусить белый картон. Затем спросил. «Можно взять с собой?» Флав отрицательно покачал головой. «Фигаро, поймите меня правильно. Это мои фотографии, я сам их делал, но давать их кому-то...» «Боитесь?» «Боюсь», — признался Флав. «Не потому, что не доверяю вам, просто... просто боитесь, ясно?» «Это я понимаю. Кто знает, что это за люди и каковы их предельные возможности. Но вы, надеюсь, не обращались с этим в Инквизицию?» «Ну что вы! Тем более, что Инквизиция такими вещами не занимается и сразу передаст все бумаги в Орден Строгого Презрения. Ну а методы Ордена всем известны. Фабрику и город на карантин, на всех колдунов в Вериге, потом допросы с пристрастием, непогрешимая тройка, скорый трибунал». «Город вовек не отмоется». «Ну, вы, милейший, конечно, утрируете», – следователь сморщил нос. «Но признаться не так, чтобы слишком. В любом случае, для полноценного расследования здесь слишком мало материалов». «Фигаро, вы шутите?» «Ничуть. Подумайте сами, что мы имеем. Подозрение на промышленный шпионаж. Раз. это всецело в вашей юрисдикции. Потом смерти на производстве. Местная жандармерия провела расследование и закрыла дело как несчастный случай. Это два. Некие странные ритуалы проводятся в стенах фабрики. Это три. Чувствуете связь? Я тоже не чувствую. Но, Флав, доказать деятельность культа, секты или любой другой колдовской шарашки, да еще склеить из этого дела жуть как сложно. Понимаете, культы, секты, все это разрешено законом. Но если секта проводит колдовские ритуалы, то это всего лишь обязывает ее организаторов зарегистрироваться у местного представителя департамента других дел. То есть, блин, горелый у меня. Представитель же ДДД обязан провести досмотр и подписать разрешение на отправление обрядов в том случае, если они не представляют угрозы для общественности, самих членов культа и окружающей среды. Есть также справочник, довольно толстый, в котором подробно описаны запрещенные обряды. Я, правда, не могу похвастаться, что помню их все. Но если секта не подала заявку, в этом случае ее деятельность будет приостановлена до проведения расследования, а руководство оштрафовано на 1/20 годового дохода каждой. Бред какой-то. Таков закон, Флав, и не я его придумал. В королевстве действует невообразимое множество самых разных сект, в том числе и довольно странные. Есть огнепоклонники, большая их часть работает брандмейстерами и приносит немалую пользу при тушении пожаров. Есть друиды, у них, кстати, мощное лобби в Министерстве охраны природных богатств, и именно они являются авторами всех этих безумных новых законов, ограничивающих охоту и рыбную ловлю. Помню, торговцы пушниной устроили этим друидам настоящую травлю. Есть секта поклонников некоего макаронного бога, милейшие люди, устраивающие пивные вечеринки и раздающие детям конфеты. Есть любители погодной магии, балующиеся снегом в июле. Их давно забрали на службу горнолыжные курорты для иностранных толстосумов. А наши цифровики, создающие математические модели новых заклятий, у них тоже свой бог, какой-то древний осьминог, дрыхнущий на дне океана. Секта – обычное дело, Флав, они не противозаконны. Но я понимаю ход ваших мыслей. Здесь происходит нечто странное, не спорю. Но вы тоже пытаетесь увязать события на фабрике с деятельностью некой секты, иными словами, идете на поводу сложившихся в обществе стереотипов. Раз странное, то непременно колдовство, ворожба, секты, культы, летающие блюдца, другие и прочая метафизика. Тогда что? Нет ни единого доказательства того, что это ваша секта, если она вообще существует, причастна к несчастным случаям на фабрике. «Стоп!» – Фигаро поднял руку. «Я вовсе не отрицаю самого факта существования секты. Эти ваши фотографии довольно убедительны и без сомнения стоят того, чтобы копать в этом направлении. И я готов, черт возьми, я буду этим заниматься, но спокойно и без лишних телодвижений в сторону Инквизиции или, упаси Боже, Ордена Скрытого Презрения. А теперь идемте в помещение, я уже ног не чувствую». Утро среды неожиданно решило порадовать горожан погодой. Когда солнце наконец показалось из-за гряды плоских восточных холмов, воздух сразу потеплел градусов на 10, и народ повалил на улицы. Размяться, наконец, после вынужденного заточения в домах. Из подворотен доносился детский визг, там уже кидались снежками и строили ледяные крепости. Молодежь потянулась к озеру, сжимая подмышками коньки с успевшими заржаветь за год полозьями, а городские кумушки толпой валили на оживший рынок, где дворники уже вовсю орудовали лопатами, расчищая дорожки к торговым павильонам. Фигаро нетерпеливо шагал по большой жестянке и, жмурясь от удовольствия, смотрел на плывущие по небу легкие перышки облаков. Следователь чувствовал себя немного глупо. Не взглянув с утра на термометр, он по привычке напялил толстую бобровую шубу и теперь потел, как лошадь на пашне – однако шубу не расстегивал, чтобы не протянуло спину. Дойдя до перекрестка с фабричным проездом, он остановился и заинтересованно огляделся. У ворот большой пружинной происходило что-то любопытное. Там стояла пара жандармских обозов с официальными синими лентами на фонарных кронштейнах и суетились люди в форме. Пара дюжих жандармов снимала с обоза полевую кабинетку, стол, кресло и железный шкаф с выдвижными ящиками. Похоже, служивые собирались окопаться тут как минимум до позднего вечера. На это с выражением безнадежной покорности взирал фабричный сторож в фуражке с меховыми отворотами. В руке сторож, не скрываясь, держал бутылку, к которой время от времени прикладывался. «Кому сказано, посторонним шастать не велено!» «А, это вы, господин следователь, милости просим!» «А ты, курва!» – жандарм переключился на сторожа. «Чтоб никого без фабричной документы не пропускал! Сегодня только в строгом порядке, понимаешь?» «Господа!» – следователь, не выдержав, принялся расстегивать шубу. «Где я могу найти ваше начальство?» «А, вы про Смайла, что ли? Дык он уже внутри. Окучивает тутошнего управляющего». «Стоп, куды?» «Вот, господин следователь, сперва расчеркнитесь в ентом формулярии». «Ага, спасибо. Доброго вам здоровья. Приказ, но ничего такой, всех входящих и выходящих брать на карандашик. Ну, то есть, если кто-то не из работяг местных». Винсента Смайла Фигаро нашел в коптерке на проходной. Главжандарм что-то обсуждал со старшим администратором Матье. Тот слушал, рассеянно кивая и делая пометки в пухлом блокнотике на цепочке, тянувшейся из кармана необъятной администраторской робы. Заметив следователя, Смайл извинился, взял под козырек и, подойдя к Фигаро, крепко пожал ему руку, за которую и уволок затем в сени. «Фигаро!» – прошипел жандарм, делая страшные глаза. «Что вы здесь делаете?» «Я по своим делам, как представитель ДДД, а вот что вы тут вытворяете?» «А, Смайл почесал затылок. Это все Фаринт. Телеграфировал в главную управу, оттуда уже нагнули меня. Мол, требуется организовать суточную охрану ценного груза во время перевозки вплоть до помещения в сейф и опечатывания последнего. Фуф, зараза. Вот оно мне надо. А ведь не откажешь собачьему сыну, у него в управе сплошь друзья знакомые». «Хотя мне он тоже заплатит, как миленький». «А что за груз?» «Да, какие-то чертежи, только должны они были приехать на следующей неделе, а получилось раньше срока, теперь все планы на вечер псу под хвост». «О как!» – Фигаро почесал нос. «А когда подъедут эти самые чертежи?» «Вместе с полуденным курьерским. На вокзале уже двое саней с моими людьми, все вооружены. А вообще бред какой-то». «Если так печется о своих бумажках, не мог, что ли, заказать блиц-транспортировку? Все дешевле было бы, чем платить этим хапугам наверху, да еще и мне к тому же». «Вам что, помешают лишние деньги?» «Куда там, у меня вечером свидание намечалось, а теперь все к черту!» Смайл плюнул и безнадежно махнул рукой. «Сегодня в театре идет колдовской джаз. Единственное представление. Госпожа Лиэр мне никогда этого не простит». «А вы наврите ей, что защищали ценный груз от банды вооруженных бандитов-некролекарей. Вот у вас на щеке царапина от бритвы. Вы разотрите, будет синяк. Потом скажете, что вас некрот прикладом двинул. Мадам Лер растает в сладком ужасе и сама рухнет вам в объятия». «Фигаро, ну что вы такое несете, право слово?» «А серьезно, думаете, поможет?» «А то, уж вы мне поверьте». И вообще, всегда держите в запасе пару историй о служебных подвигах. Дамочки от них без ума. На улице следователя уже ждал Матье. Он хлопнул Фигаро по плечу, словно старого знакомого, и покачал головой. «Однако эта спешка с чертежами сильно осложняет наше расследование, вы не находите?» Следователь пожал плечами. «Что толку жаловаться на сроки, тем более, что это по большому счету ничего не меняет?» «Мое расследование продолжается в прежнем ключе. Вы подготовили те документы, о которых я говорил?» «Да, все готово. Я выделю вам кабинетик рядом со мной, чтобы далеко не бегать. Фигаро, я не понимаю, мне казалось, что следователь должен бегать по фабрике и искать...» «Кого или что? Шпиона?» «Ну, Матье», – следователь усмехнулся. «Если я буду, как оглашенный, носиться по вашей фабрике, то, скорее всего, получу балкой по башке. Рассеянность и неуклюжесть – два моих грешка, сильно мешающие карьере. Ну и лень, понятно, тоже. Да и что я буду искать? Человека с повязкой шпион на рукаве? Нет, я люблю проводить расследование в тиши кабинета, за чашкой чаю. «Вы не представляете, какие невероятные вещи можно узнать, просто копаясь в бумажках. Хотя, конечно, иногда приходится и пострелять, но я этого не люблю. Когда ты в кого-то стреляешь, то обычно стреляют и в тебя тоже, а это небезопасно для здоровья». «Знаю», – серьезно кивнул администратор, – «особенно на всяких там войнах». «Ну ладно, Фигаро, скажите лучше, с чего начнете? Со свидетелей или с документов?» «Да я вообще-то могу и совместить. Можете начинать приглашать их уже через полчаса». «А, хорошо. Слушайте, а вы уверены, что вам нужно хватать в цеху первых попавшихся? Может быть, нет-нет, никаких выборочных допросов. Тем паче, что я их не допрашиваю, а так. Мне просто нужна, как говорят статисты, репрезентативная выборка». «И что это даст?» «Правда, Матье?» – следователь хитро улыбнулся. «Она как подземный ручей. Она может пробиться в самом неожиданном месте, но это всегда часть большой подземной воды. Вы, думаю, и сами знаете, сколько неожиданно полезной информации можно извлечь из простой беседы с простыми людьми». «Нет», – фыркнул администратор, – «меня они боятся. Служба у меня такая, а вот вам, Фигаро, они, думаю, вывалят побольше, чем мне. Больно у вас физиономия простецкая, не сочтите за грубость». «Да что вы!» – Фигаро расхохотался. «Вы однозначно правы. Мне как-то сказали, что в меня и стрелять-то совестно, что, кстати, очень радует. Ну ладно, показывайте ваш кабинетик, только чаю принесите». Как оказалось, кабинетиком Матье называл просторное помещение рядом с комнатой фабричного архива. Здесь было тепло, под потолком ярко сияли 4 электрические лампы, у стен стояла зачехленная мебель. Полки и несгораемые шкафы, если быть точным, любопытный Фигаро просто не смог не сунуть нос под перетянутое бечевкой сукно. У дальней стены, как раз напротив низенького окошка полуподвального этажа, стоял огромный дубовый стол с резными ножками. Кресло старое, но удобное и тщательно вычищенное от пыли. Тумбочка для документов, связка ключей от нее торчала в замке верхнего ящика, и маленький диванчик, на котором, похоже, полагалось сидеть посетителям. При всем этом в кабинете оставалось еще достаточно места для игры в лапту. Фигаро решительно не мог понять, почему старший администратор ютится в своем чуланчике, когда рядом пустует такое прекрасное помещение. Бумаги, подготовленные для следователя, лежали в запертом ящике стола. Ключ Матье предусмотрительно передал следователю еще в коридоре, хотя Фигаро счел это излишней предосторожностью. Тем более, что такой замок он смог бы вскрыть обычной вешалкой для шляп. Он достал из ящика стопку машинописных листов и принялся их изучать. Чай прибыл через 5 минут вместе со вторым секретарем Матье, миловидной девицей лет 20. Помимо чая, как оказалось, Фигаро принесли булочки с изюмом и тарелочку с халвой. Следователь удовлетворенно хмыкнул, поблагодарил секретаршу и вернулся к бумагам, чавкая булочками и роняя на бумажные листы крошки. Еще через 10 минут к этому времени Фигаро уже умудрился превратить стол в некое подобие вороньего гнезда из бумаги и картонных планшеток для записей. Заместитель Матье из отдела по кадровым вопросам передал следователю клочок бумаги, а сразу вслед за этим в кабинет вошли 2 парня лет 20. Они были чем-то похожи друг на друга. Долговязые, ладно сбитые, эдакие Аполлоны местного разлива, одетые в серые рабочие робы. Даже их лица мало чем отличались. Одинаковые бородки, голубые глаза, широкие скулы. Оба парня шумно отдувались, с них ручьями лил пот, а от усеянных мелкими дырочками роб ощутимо тянуло паленым. Фигаро посмотрел в бумажку, что передал ему услужливый кадровик, и прочел. «Братья Востры, Александр, который с бородой, и Олег, который с усами. Кузнецы». Фигаро еще раз внимательно осмотрел совершенно одинаковые бороды братьев и, не найдя на их лицах даже следа усов, тяжело вздохнул, закрыл папку, содержимое которой он только что изучал, и придвинул к себе блокнот для записей. «Привет вам, уважаемые!» – Фигаро кивнул на диванчик. «Присаживайтесь». Братья аккуратно присели, прижимаясь друг к другу, словно воробьи в грозу, и с опаской поглядывая на следователя. Секунд 20 в кабинете стояла полная тишина, пока вдруг парень, сидевший справа, Фигаро про себя так и назвал его правый, не просиял, хлопнув брата по спине и воскликнул. «Эй, дубина, а ты знаешь, кто это? Это ж столичный следователь, что последнего осеннего месяца демона скрутил на площади». У левого парня глаза полезли на лоб, у Фигаро тоже. «Врешь!» – воскликнул левый. «Да чтоб мне в нужник провалиться! Это ж почтенный господин Фигаро из департамента других дел. Ну, те, что других гоняют и колдунов за ноги вешают. Помнишь, когда весь город чуть на дальнюю хляпь не выселили? Ну так. Это потому, что демон на город напал, злющий, как морской дьявол. А господин Фигаро демона того на площади лопаты по башке отделали, в колдовскую сеть спеленали и сдали серому ордену». «А, точно!» – завопил второй брат. «Господин Матик еще речь тогда толкали в ратуше. Мол, смотрите, щучьи дети, его светлость Фигаро тепереча будет в городе следователем от ДДД. Представительное лицо, понимаешь? Так что, ежели кого нечисть какая донимать будет или с глаз случится, сразу к нему». Первый из братьев согласно закивал, а Фигаро подумал, не залезть ли ему под стол. «Все правильно, Алексис, верно брешешь. Так что мы, господин хороший, вам все непременно помогать готовы. Скажите хоть на вампира, хоть на кикимору». «Что на кикимору?» – выдавил, наконец, следователь. «Ну, пойти, охотиться, понимаешь, всегда готовы». «Во-первых», – прошипел задушевно Фигаро, дергая себя за воротник рубашки, «ни на какую кикимору мы не пойдем, они у нас давно не водятся». «И вообще, я просто хочу задать вам несколько вопросов, а потом идите с миром. Конечно же, ваши ответы могут очень помочь в борьбе с демоном», – быстро добавил он, глядя на разочарованные мины братьев. Те просияли. «Оно, конечно, всегда пожалуйста, добрый господин, все как есть на духу выложим. Только мы не знаем ничего про демонов-то», – извиняющимся тоном добавил парень, назвавший своего соседа Алексисом и, соответственно, идентифицированный Фигаро как Олег. «Ну, не знаете, хорошо». Фигаро дрожащей рукой утер со лба крупные капли пота. «Тогда о других вещах поговорим. Например, о ваших цеховых. Я тут заметил, что они у вас пьяные в стельку. Почему так?» Братья насупились. Олег хмуро покачал головой и треснул кулаком по подлокотнику. Диванчик протестующе заскрипел. «Вы, господин хороший, уж извиняйте этих остолопов. Раньше о таком у нас и помыслить не могли. Еще весной исправно работали цеховые детки. Как станки чинили, не нарадуешься. А вот в начале лета поехало. То один в дрова, то другой. А там и пошло. Мы, господин Фигаро, ежели узнаем, какая сволочь цеховых споила, так голову оторвем». «Оторвем, ясное дело», — Александр важно кивнул. «Мы такого непотребства не потерпим. И цеховых наших лечим от пьянства, уж будьте уверены». «Лечите?» – заинтересовался следователь. «А как?» «Да уж знамо как. Ловишь такого, пока он дрыхнет, нажравшись, и кочергой его, кочергой. Потом неделю не пьет, супостат». «Ага, как же», – Фигаро скептически поджал губы. «Кочергой. А он шасть в пол или в стену, и поминай, как звали». «Ежели по уму все сделать, то никуда не сбежит», — Олег гордо задрал подбородок. «Это ж цеховые, к ним подход знать надобно». «Вот как?» Следователь почувствовал, как по спине пробежали мурашки волнительного предвкушения. «И какой же подход?» «А простой? Слова правильные говоришь, и все тут. Никуда скотинка мелкая уже не смоется». «О!» – Фигаро потер руки. «А какие слова не научите?» Александр снисходительно усмехнулся и поцыкал зубом. «Да сказать-то можно, невеликий секрет. Только у вас, мил человек, оно все равно не заработает. Вы же не наш, не с фабрики». Фигаро кивнул. В словах кузнеца был смысл. Самодеятельные заклятия, как правило, имели узкую региональную направленность и были ориентированы на маленькие обособленные группы пользователей. Народный заговор, срабатывающий в Нижнем Тудыме 100 раз из 100, мог вообще не вызывать эфирных колебаний в Тудыме Верхнем. Для этого и существовала абстрактная типизация, сокращенно IT, Айтишники Академии метафизики в просторечии цифровики тем и занимались, что выбрасывали из аматорских заклятий все несбалансированные элементы, переводя их в строгое матричное соответствие с математической моделью отцов-основателей классической школы колдовства. После этого заклятие мог пользоваться кто угодно. На языке айтишников это называлось «кроссплатформенностью». С народным творчеством, впрочем, они предпочитали не связываться. Последнее изобиловало таким количеством мусора и неочевидных ошибок, что доводить до ума подобные заговоры приходилось годами. Айтишники даже шутливо ругались: «Чтоб тебе народное колдовство всю жизнь поддерживать». «Хорошо», – следователь сделал пометку в блокноте. «Тогда еще вопрос. За последние полгода на фабрике погибло несколько человек. Вы знали кого-либо из погибших?» «Я знал», – Олег степенно кивнул. «Того господина, которого балкой раздавило, старший мастер Сулик, он над нами чуток главным побыл». «Ага, и что можете о нем рассказать?» Братья переглянулись. «Да понимаете, господин Фигаро, ну ведь как? О мертвых или хорошо, или ничего?» Олег виновато пожал плечами. «А Сулик был дрянь человек, гонял нас в хвост и в гриву, штрафовал ни за что, а сам в кузнечном цехе дурак дураком. Уж не знаю, откуда его выписали, да только баран больше в кузнице разумеет, чем тот Сулик». «Во-во», – закивал Александр, – «точно! Помню, заклинило на молоте гидравлику. Так этот, с позволения сказать, мастер, полез чинить. Хотя по уму не его это забота вовсе. И такого начинил, что встал молот на 2 недели. Хорошо, хоть запасной есть, хоть и не такой хороший». «А еще», – подхватил Олег, – «помню, принесли нам новый чертеж. Их у нас мастера читают, а младшим техникам потом указания дают. Так эта дубина Сулик целый день затылок чесал, да так ничего и не понял в том чертеже. Таскал его кому-то из другого цеха, чтоб помогли разобрать. А еще...» Братьев прорвало. Похоже, покойный мастер успел насолить всем, кому только можно. Они наперебой принялись рассказывать о ентом упыре, причем истории были одна другой краше. Тому Сулик сорвал месячный план, тому не доплатил, а того и вообще выгнал с фабрики за какую-то ерунду. Следователь подозревал, что большая часть этих историй, если и не прямое вранье, то уж точно сильное преувеличение, но слушал молча. Опыт подсказывал ему, что в таких рассказах истина всегда где-то рядом. «Хорошо, хорошо», – Фигаро наконец поднял руки, – «я понял. Сулика не любили, но что-то конкретное о нем самом сказать вы можете? Откуда его выписали? Где он учился? Где работал до этого?» Братья отрицательно затрясли головами. «Знать не знаем, ваше благородие. Мы с ним, извиняемся, на брудершафт не пили». «Ясно», – следователь сделал еще одну пометку в блокноте. «Хорошо, можете идти. Большое спасибо вам за предоставленную информацию. Она очень поможет поймать демона. Только один вопрос напоследок. За последние полгода на фабрике не случалось чего-нибудь необычного? Ну, то есть вот чтобы совсем необычного. Такого, чтобы прям колдовского». Братья удивленно подняли брови. Этот жест вышел у них почти синхронным. «Не-е-е», Олег мотнул головой. «Откуда у нас, ваша милость, колдовское? Мы ж не колдуны какие». «Точно», – закивал Александр, – «правду кажешь. Да и нет времени рабочему люду буркалы по сторонам растопыривать. Работать надо, понимаешь. А то, если будешь черта высматривать, то черт тебе и навстречу, верно я говорю?» «Как боженька сказанул», – отец хлопнул брата по плечу. «Вы, господин Фигаро, не в обиду сказано будет по колдовским делам мастак. Вот высматривайте всяких ведьмаков и парчеделов, вы в этом специалист видный. А ежели такие, как мы, будут и такие дела выискивать, так сказать, без должной квалификации, мы ведь насмотрим. Оно, знаете, как бывает, с пьяную кочергу за беса примешь. Бездельники всякие сами себе понапридумывают страхов, а потом в инквизицию кляузы пишут, мол, сосед у них чернокнижник и под дверем землю с кладбища сыплет, да жену его иную на желток с иглой приворожил. Инквизитор приедет, даст такому кляузнику по дурной башке, а тут очухается и ну новый донос строчить. Не, мы не такие». «Вы уж нас совсем за простаков не держите», — извиняющимся тоном пробормотал Александр. «Ну что вы», – Фигаро улыбнулся. «В первый раз вижу таких здравомыслящих и ответственных людей, честное слово. Вы и представить себе не можете, сколько всякой ерунды вываливают люди, услышав это слово «странный». Так что ступайте с миром и спасибо еще раз. Вы только что восстановили мою веру в человечество». В старшем технологе Василии Форке было что-то от медведя, сожравшего всех прочих медведей в лесу и решившего со скуки заняться тяжелой атлетикой. Технолог, казалось, сплошь состоит из мышц, накачанными казались даже его оттопыренные уши. Наголо бритый череп, кривой, явно не раз сломанный нос, выдающаяся вперед челюсть, напоминающая лоток кассового аппарата, и совершенно зверское выражение лица превращали Форка в классического уголовника из театральной постановки. Однако этот образ начисто перечеркивали глаза, глубокие и умные. Глаза, а еще пальцы. Фигаро в жизни не видел настолько длинных и гибких пальцев, рукам Форка позавидовали бы иные пианисты. «Нет», – Форк подкинул на ладони монетку и задумчиво скрутил ее в трубочку. «Не знаю. Я понимаю, о чем вы говорите, но уверяю вас, ни о какой секте, действующей на территории Большой Пружинной, не может быть и речи. И это несмотря на странные алтари для цеховых, необычные поверья, локальные заклятия». Фигаро отхлебнул чаю и вытащил из ящика стола печенье. «Да», – Форк ловко подхватил пальцами миниатюрную чашечку и уставился в чайные глубины, словно надеясь высмотреть там секрет всего сущего. «Фигаро, где вы вообще видели фабрику без поверий и местного набора заговоров? Замкнутые социальные группы всегда формируют свой собственный мини-фольклор. У них свои боги и башки, свои приметы, свои нашептывания от сглаза, свои неписанные правила, да все что угодно. Если тут и есть странности, то не там, где вы их ищете». «Вот как, а где?» Следователь сунул печенюшку в рот и запил чаем. Форк немного подумал. «Ну, вот, например, широко распространенный заговор для заточки инструмента. Нужно бросить через плечо кухонный нож и сказать, что презало тонко, куй батька звонко. И ведь работает. Фрезы, пилы, все сохраняет остроту и не тупится. Более того, самозатачивается». «Полезный заговор», – следователь одобрительно кивнул. «Но что в нем странного?» «А то, что вы, допустим, им воспользоваться не сможете. Это нормально, локальная направленность. Не смотрите на меня так, я люблю читать колдовскую литературу. Иначе какой же я к дьяволу производственник? Но суть не в этом. Если вас сейчас вписать в наш кадровый реестр, как работника пружины, вписать по всем правилам, вы тоже сможете пользоваться этим заговором, причем незамедлительно после зачисления в штат». «Это невозможно». «И я говорю, что невозможно», – согласился Форк. «Вхождение в зону локальных пользовательских конверсий занимает несколько месяцев, иногда даже лет, а у нас печать подписи готова. Не знаю, но, по-моему, нашу фабрику должны изучать специалисты из Академии других наук». «Хм», – Фигаро задумался. «Вообще-то такое, в принципе, осуществимо, но для этого нужен или незаконный эфирный импринтинг, или постоянная поддержка заговоров бригады квалифицированных колдунов. Вот вы сами как колдуете?» Форк заметно улыбнулся. «Я чародей, если это вас интересует. Могу охладить воду и наколдовать простой кинетик. В работе помогает. Но для того, что вы описали, необходима не только теория, но и не слабая колдовская сила. Колдунов такой квалификации на фабрике нет». «Нет-нет, вы только не подумайте», – начал было следователь, но технолог, засмеявшись, махнул рукой. «Да ладно вам. Мне понятен ваш интерес. В конце концов, у нас тут за последнее время погибло несколько человек. Причем, как по мне, погибли они довольно странно. Конечно, вы будете искать колдуна. Я сам подумывал на этот счет. Если бы в цехах орудовали колдуны, то скрыть это было бы очень просто. У нас тут такие эфирные напряжения, что мерило просто плавится. Но я не понимаю, кто и как именно способен их поддерживать. Для этого не хватит всего столичного штата ДДД». Следователь молча жевал печенье и, не мигая, смотрел на технолога. Затем спросил: «Форк, вы знаете, что такое стоячие наведенные колебания эфира?» «Конечно. Это из учебника для первого курса. Я не буду хвастаться, что помню точное определение, но суть в том, что постоянные действия сильного другого в определенной зоне создают мощные эфирные искажения, косвенные, конечно, так как сами другие эфир не баламутят. Фигаро, вы же не хотите сказать, что у нас тут демон в свободном состоянии?» «Секта вполне могла бы вызвать достаточно сильного другого, если...» «Опять...» Форк дернул плечами. «Слушайте, что заставляет вас думать, что у нас на фабрике действует секта? У вас это, похоже, идея фикс. Вы что, раскопали какую-то информацию, это подтверждающую?» «А что, если так?» Следователь посмотрел технологу прямо в глаза, и тот выдержал этот взгляд довольно спокойно. «Что бы вы рекомендовали сделать в этом случае, если, к примеру, такая информация попала бы к вам?» Форк помолчал, подбросил на ладони изувеченную монетку, посмотрел в потолок, затем играючи разогнул медяк обратно, при этом разломав его на две половинки, и сказал: «В этом случае я бы сделал срочный запрос в Инквизицию, присовокупив к нему все обнаруженные мною материалы, и не вылезал бы из местного инквизиторского редута до тех пор, пока на фабрику не прибыла бы ударная бригада, желательно из Ордена Строгого Презрения. Фигаро, вы поймите, я люблю Пружинную. Это, можно сказать, мой второй дом. Но я не идиот. И отлично понимаю, что может натворить секта, которой удалось притащить сюда другого. Я бы, наверное, не стал давать показания против членов секты, окажись они моими друзьями. Но покрывать нелицензированных колдунов... Возможная гибель сотен, а то и тысяч людей не стоит годового жалования и прибавки к пенсии». Некоторое время следователь молча кусал губы, затем открыл ящик стола и достал небольшую стопку фотографий, которые веером выложил перед собой на столе. «Смотрите». Форк встал, подошел к столу и не меньше 5 минут внимательно изучал снимки, тасуя их в длинных гибких пальцах. «Откуда это у вас?» – спросил он наконец. Свистнул из кармана следователя патентного бюро Флафа. Фигаро даже не моргнул глазом. «Что скажете?» «Вот на этом снимке...» Технолог бросил на стол фотографию, на которой несколько рабочих воздевали руки у непонятного агрегата, на боку которого сиял странный символ. «Монтажная бригада загружает отопительный стержень в парогенератор. Видите, вот этот справа подает крановщику условный сигнал майна помалу, то есть аккуратно подай вниз. А что за солнышко на боку котла, ума не приложу. Ну ладно, вот еще снимок». На стол полетело фото, где мрачного вида люди в балахонах держали свечи, стоя на подвесных мостиках. «Это обходчики. Видите, у них свечи в руках. Они проверяют анкерные крепления на мостках и, если все в порядке, ставят свечной копотью отметку на специальной пластинке. Вот только не понимаю, почему на снимке такая темень. Ну да ладно. Вот этот, пожалуй, самый интересный». На стол легла последняя фотография, на которой темные фигуры извивались у жаровни. «Это празднование Дня Победы в этом году. У нас по праздникам обычно большие гуляния в общем зале. Жарим мясо на решетках, приглашаем оркестр, начальство выкатывает пару бочек спирта. Да, так вот, здесь запечатлен момент, когда какой-то болван сдуру плеснул на мангал керосином, чтобы разгоралось лучше. Снимок, как видите, некачественный, лиц совсем не видно. Похоже, у фотографа не было времени подготовиться, и он просто навел объектив и щелкнул. А вот эта штука над огнем... Да, очень странно, согласен. Сложная эфирная структура, прямо как в учебнике, но это единственное, что меня впечатлило из ваших доказательств существования гипотетической секты. Да еще, пожалуй, это светящаяся штука на боку парового котла». Фигаро думал. Он думал очень-очень напряженно. «Вы хотите сказать, — медленно произнес он, — что этот вихрь и символ на стенке котла – подделка? Вовсе не обязательно. Вы сказали, что стырили снимки у Флафа, так? Так вот, этот хлыщ ни черта не понимает в делах фабричного производства. Увидел что-то, что показалось ему странным, сфотографировал и придумал для себя страшную историю про кровавую секту. А теперь его страхи передались вам. Нет, ну надо же принять мостовых обходчиков за сектантов. Расскажу, не поверят. Ну как же тогда быть с этими странными дополнениями на снимках? Если вы немного разбираетесь в фотографическом деле... Форкс снисходительно похлопал следователя по плечу, отчего тот едва не провалился под пол вместе с креслом. Силушки в технике было куда там быку. «То, наверное, знаете, что иностранные фотокассеты у нас не продают, а наши алхимики в беспредельной своей ушлости пихают в кассеты вместо дорогих реактивов бесплатные заклятия». «Да-да, мне рассказывали». «Ну вот». А раз так, то кассета фактически становится зачарованным предметом и стала быть чувствительной к... Форк вопросительно посмотрел на следователя. «К эфирным колебаниям», — выплюнул Фигаро. «А черт!» «Вот именно. Потому-то на наших дешевых кассетах часто получаются замечательные фотографии привидений, играющих в нарды, или чертей, подсматривающих в бане за красотками в неглиже». В бытность мою студентам фотомашины были огромной редкостью, а сейчас о фотографии пишут в линзе и затворе. Форк хихикая сел в кресло. У нас тут такие запредельные напряжения в эфире, что я удивляюсь, почему на снимках нет хоровода цеховых или эфирного дракона с сигарой и в цилиндре. Да, следователь устало помассировал виски. Признаться, в таких вещах я не эксперт. Вот что значит отстать от ритма жизни. Пора на переквалификацию, но все же я рад. Что это не секта? Конечно, ненавижу иметь с ними дело, да и наняли меня не за этим. Еще не хватало вылавливать каких-то колдунов-многостаночников. Тьфу-тьфу-тьфу. Хотя я в любом случае снова в тупике. Все еще непонятно, кто же крадет ваши драгоценные разработки. «Наплюйте», – посоветовал технолог, прихлебывая чай. «Просто наплюйте. Крыса так или иначе себя проявит, тем более сейчас, когда на фабрику привезли эти новые чертежи. Или заляжет на дно». «Или так», — согласился Форк. «Если, конечно, не поджечь амбар». «Что вы имеете в виду?» В голосе Фигаро явственно чувствовалась напряженность. «А вот послушайте. Предположим, шпион узнает...» Они говорили еще около получаса. Когда Форк наконец ушел, он получил от следователя приглашение на работу в ДДД, рекомендательное письмо и заверение в вечной дружбе. Технолог краснел и смущенно благодарил. Проводив Форка, Фигаро кликнул приставленного к нему младшего администратора и приказал в ближайший час не входить к нему в кабинет ни под каким предлогом и не пускать никого вплоть до самого Фаринта. Администратор коротко кивнул, сунул два пальца в рот и совершенно по-разбойниче свистнул. В коридор немедленно вошли двое дюжих молодцов в мышиного цвета шинелях, шапках-ушанках и огромных кирзовых сапогах, источающих ароматы навоза и дегтя. За спинами молодцов покачивались старенькие трехлинейки с примкнутыми штыками. «В этот кабинет никого не впускать до особого распоряжения господина Фигаро, даже руководство, поняли?» «Пусть сделано!» – рявкнули серые шинели и взяли под козырек. Когда Фигаро наконец остался один, он первым делом запер дверь кабинета на ключ и на цепочку, плотно занавесил окна и выключил электрический свет, оставив зажженной только керосиновую лампу, найденную им в шкафу. Немного подумал и подпер дверь еще и стулом, на всякий случай. Он поставил на стол саквояж, открыл его и достал из кисло пахнущих старой кожи недр жестяную коробку из-под сигар, объемистый бумажный сверток, перетянутый бичевой, и свечу, которую сразу зажег и поставил на пол в центре комнаты, предварительно накапав на пакет горячего воска. Открыл коробку и достал из нее длинный белый цилиндрик, мел. Самый лучший в мире мел, добытый в карьерах на Лысой горе близ последнего полустанка, где сама земля дышала природным колдовством, столь древним, что доисторические ящеры, чьи скелеты иногда находят археологи на Дальней Хлябе, по сравнению с такой древностью были просто бабочками-однодневками. Следователь взял мел двумя пальцами и аккуратно начертил вокруг зажженной свечи круг. Затем следовала очередь свертка, Фигаро разрезал бечевку ножом для писем, развернул грубую серую бумагу и извлек на свет Божий две маленькие керамические чашки. В одной из чашек лежало немного пшеничной каши, а в другой – кусочки вареного мяса. Все это следователь поставил на пол рядом со свечой. Все было готово. Фигаро плюнул на пол, растер плевок левой ногой, повернулся лицом на запад и скороговоркой продекламировал. «Чай заварен, стол накрыт, суп наваристый кипит, будем, детка, есть да пить, выходи поговорить!» Пламя свечи задрожало, ярко вспыхнуло, а затем стало совсем маленьким. По комнате пронесся порыв холодного ветра, в котором явственно чувствовались запахи кухни и почему-то машинного масла. Что-то заскреблось в углу. И все. Следователь ждал минут пять, но больше ничего не произошло. Он, в общем, не слишком рассчитывал на результат. Все-таки этот заговор вызывал домового, а цеховые были существами несколько другой породы. Однако он не сомневался, что его вызов был услышан. Почему же тогда местные цеховые духи не выходят на связь? Боятся? Возможно. От него за версту несет колдовством. Ладно, пойдем другим путем. Он достал из саквояжа серебряную стопку, плеснул в нее коньяка из личной фляжки и поставил в круг. Домовой там или цеховой, эту форму диалога понимали все. Фигаро топнул ногой и повторил заговор. Треск, толчки эфирных колебаний и опять ничего. Заговор работал, но, как говорили колдуны-специалисты, выбрасывал ошибку. Но какую? Следователь был уверен, что произнес слова заговора правильно – граничный круг, свеча, все было на месте. В чем же проблема? Фигаро вздохнул и, снова взяв мел, нарисовал на полу жучка, нечто вроде маленькой божьей коровки с шестью лапками, после чего поставил на него ногу и, направив в центр картинки тонкий поток эфира, громко сказал: «Код 8020, ошибки в последнем заговоре». Эфир затрещал, пошел волнами и развернулся, подобно листу бумаги. В воздухе перед следователем вспыхнул ряд оранжевых знаков, цифры и буквы. Цифры – точно код ошибки, Фигаро ничего не говорили, сказывались пропущенные пары квазиматематической унификации. Однако текст на английском, почему-то айтишники во всем мире использовали именно этот язык, был вполне понятен. 300. Multiple choices. Укажите предположительный объект обращения. Следователь хлопнул себя по лбу и застонал. «Идиот! Ох, идиот!» Ошибка все время была на виду. Он пытался вызвать цехового заговором для домовых, забыв при этом, что цеховых, в отличие от их ближайших родственников, в зоне действия заговора было много. Вот только способа решить эту проблему Фигаро по-прежнему не видел. Заговора для вызова цеховых как скопом, так и поодиночке не существовало в природе. Но ведь как-то же их вызывают. Уверен, что местные работяги могут это сделать в два счета. Мысль была отдельной, но тащить сюда какого-нибудь токаря Грыдлю следователю не хотелось. Он не боялся признаться в некомпетентности, но не хотел идти на крайние меры, не испробовав всех возможностей. «А что если...» Фигаро схватил мел и, не особо задумываясь над тем, что делает, нарисовал на граничном круге еще один, поменьше, с короткими отрезками на краю. Получилось нечто вроде солнышка. Символ, который следователь уже видел при разных обстоятельствах. Он положил мел на стол, отряхнул ладони и снова произнес слова заговора. Эффект последовал мгновенно. Раздался глухой удар, потолок над меловым кругом пошел волнами, и из него вереща вывалилось существо величиной с крупного кота. Другой шлепнулся в центр круга, чудом увернулся от пламени свечи, заверещал и бросился бежать. Но, наткнувшись на граничный барьер, отлетел обратно, заметался, закрутился, точно волчок, и, наконец, закрыв лицо руками, сел на пол, с опаской посматривая на следователя сквозь пальцы. Это был не тот цеховой, которого Фигаро встретил днем ранее. Существо было рыжим и выглядело гораздо опрятнее своего сородича. Меховая шапочка, колпачок на голове, аккуратная окладистая борода до пояса, теплый ватник с цветной заплаткой на рукаве, новенький инструмент на поясе и ни малейшего запаха алкоголя. Честный работяга. «Отпусти!» – заныло существо, тряся головой. «Ну что тебе надо?» «Да успокойся ты!» – следователь досадливо поморщился. «Поговорим и отпущу. Че ты трясешься, как старая мышь?» «Не надо, кочергой, не буду я больше! Сталью матушкой клянусь, молотом, дедом, ни капли!» Фигаро вздохнул. Видимо, этот цеховой успел на собственной шкуре прочувствовать воспитательные методы братьев Востров. Он сунул руку в карман пиджака, достал удостоверение следователя ДДД и поднес вплотную к колдовскому барьеру. Цеховой перестал вопить и принялся внимательно изучать корочку. Фигаро знал, что другой сейчас читает невидимые простым глазом знаки, нанесенные на удостоверение в департаменте, символы мира, власти, силы и личный номер следователя в другом реестре. Тут необходимо сделать определенные разъяснения. Другой реестр был, по сути, обычным заклятием, вмонтированным в эфир университетом других наук еще во времена правления Мерлина Суворова, и представлял собой нечто вроде списка колдунов, которым другие обязаны безоговорочно подчиняться. Разумеется, другой первой или второй категории типа демона-сублиматора или невидимого розового единорога просто схарчили бы следователя вместе со шляпой и ботинками, но на мелочь вроде этого цехового реестр действовал безотказно. Секрет создания таких заклятий был давно утерян. Колдуны современности умели только заносить в реестр новые имена и убирать их из него. Но Фигаро не видел в этом большой печали. Одному небу известно, с какими существами заключал сделки колдовской квадриптих, чтобы реестр заработал. Цеховой, прочитав содержимое документа, наконец успокоился, поднялся на ноги и, достав прямо из воздуха маленькую табуретку, уселся на нее, закурив извлеченную из кармана железную трубку с несоразмерно большой чашей. По кабинету поплыл запах пряности и осенних костров, а другой, выпустив колечко дыма, любезно поклонился следователю. «Что ж, колдун, давай поговорим. Я побалакать, ой, как охочь. Да только работа ждет. Так что давай по-скорому, ась?» «Можно и по-скорому», – кивнул Фигаро. «У меня пара вопросов, и ты свободен. Первый. Кто убил людей на фабрике? Вот буквально за последние 6 лун несколько человек скопытились. Знаешь, кто их так?» «А кто ж, коли не фабрика?» – цеховой произнес последнее слово с большим уважением и явно с большой буквы. «Вреда от них было много. Вот и двинули кони, не за здорово живешь». Следователь задумался. Ответ другого явно намекал на смерть от несчастных случаев. Если бы агентов следственной комиссии при патентном бюро убил человек, цеховой бы так и сказал. Странной была фраза о вреде. Существо, очевидно, имело в виду, что этот самый вред был как-то связан с тем, что люди скопытились. Но задавать уточняющие вопросы было бессмысленно. Фигаро уже имел опыт общения с другими и понимал, что надеяться на прямой ответ нет никакого смысла. Голова у этих созданий работала иначе, чем у людей, и в каком-то смысле беседа с другим всегда была гаданием на кофейной гуще. По той же причине бессмысленно было спрашивать у цехового, кто крадет чертежи у Фаринта. Другой, даже если он знал ответ, а скорее всего он не знал, выдал бы очередную порцию народных загадок, поэтому Фигаро спросил: «Кто спаивает цеховых?» Другой хмыкнул, затянулся ароматным дымком и сказал: «Супостат, знамо дело». Следователь крякнул. Ответ был, в общем, абсолютно логичен. «Ну ладно, а кто?» В этот момент произошло нечто непонятное. Раздался глубокий заунывный вой, в котором Фигаро без труда опознал фабричный гудок. Вот только звук шел, казалось, прямо из стен кабинета и заключал в себе настолько безапелляционный приказ к действию, что следователь дернулся. Его тело отреагировало раньше него самого. Хотелось куда-то бежать и что-то срочно делать, вот только было непонятно, что именно. Воздух над головой цехового помутнел, сгустился, и на мгновение с Фигаро случилась легкая галлюцинация. Следователю показалось, что другой сидит в потоке быстро сменяющих друг друга ярко-красных цифр, водопадом льющихся с потолка. Затем цеховой вскочил на ноги, отряхнулся совершенно по-человечески, помахал Фигаро пушистой лапкой и, выйдя из мелового круга, провалился в пол. Следователь выпучил глаза. Случившееся было за гранью возможного. Цеховой, спокойно преодолевший барьер, способный удержать легкого вампира, это не укладывалось ни в какие рамки. Другому явно помогли. Его позвала некая внешняя сила, настолько мощная, что даже Фигаро, прошедший полный курс ментальных тренировок департамента, отреагировал на ее зов. Следователь вздрогнул и быстро отдернул занавески с окна, впуская в кабинет дневной свет. Его била дрожь, и дело было не только в недавнем сеансе связи с другим существом. Он был уверен, тот, кто снял его защитный барьер, не человек. «Фигаро, вот вы где!» Винсент Смайл остановился в узком проходе между библиотечными стеллажами и шутливо поднял над головой несуществующую шляпу, глядя на следователя, копавшегося в огромной куче бумаг, кое-как втиснув свой широкий зад в узкое библиотечное креслице. «Смайл? Здравствуйте!» Следователь сделал какую-то пометку в блокноте, перевернул страницу, помусолил карандаш, черкнул что-то прямо на странице книги и, наконец, соизволил посмотреть на глав жандарма. «Вы, однако, не торопились». «Так вас же хрен найдешь!» Смайл подошел к столу и взял в руки один из лежавших на столе журналов. «Ого! Линза и затвор! За прошлый месяц! Фигаро, вы решили заняться фотографией!» «А это ваше?» Он схватил прикрытую картонкой фотомашину, которую следователь аккуратно огородил забором из журнальных подшивок и принялся вертеть ее в руках. «Лютецианский флер – не самый лучший выбор, морально устарел лет 5 назад». «А, нет, я взял в аренду в ателье», – следователь смутился. «Там были и другие, но если я случайно разгрохаю это, то не так накладно. А вы тоже разбираетесь?» «Что значит «тоже»?» Смайл щелкнул запорной пружиной и откинул в сторону заднюю панель фотомашины. «Сейчас все разбираются. 19 век на дворе. Черт, Фигаро, вы не могли бы взять кассеты получше? Это ваши снимки?» «Осторожно, они совсем свежие». «Да ладно вам, все уже давно высохло. Ну вы даете. Сами снимали». Фигаро насупился и покраснел, как вареный рак, но все-таки кивнул. Смайл покачал головой и принялся изучать фотографии. Их было 10 штук. Ратуша, мост через реку и какая-то узкая окраинная улочка, причем следователь явно проявлял их не в ателье. Снимки пестрели радужными пятнами от дешевого проявителя, половина была сильно передержана, а на одном из фото прямо на шпиле ратуши красовался четкий отпечаток большого пальца. Мечта дактилоскописта. Жандарм хмыкнул. «Ладно, первый блин комом, но, Фигаро, неужели нельзя было сперва прочесть хотя бы азбуку фотохудожника? Или, черт возьми, просто инструкцию из коробки?» «Я прочитал», — следователь сделал несчастное лицо. «Но мало что понял. Вот скажите, почему тут белые дырки?» «Это не дырки, а алхимические блики, на жаргоне ожоги. Если вы так любите дешевые проявители, то берите хотя бы клатч, его лучше очищают». «И всегда подогревайте смесь до нужной температуры», и ее указывают на бутылках. «А почему все зеленое?» «Потому что такие кассеты нужно проявлять при красной лампе. Вот тут же написано черным по белому ИОК-21. Искусственное освещение, красная лампа, второй тип. А если стоит У, то это универсальное, можете вообще на солнце проявлять». «Молодежь», вздохнул следователь. «В такие моменты особенно сильно чувствуешь свой возраст. Ну а почему тут вот это, вроде как черный песок?» Смайл вздохнул, достал из кармана портсигар и зажигалку, откопал среди бумажных завалов пепельницу и, присев на край стола, закурил. «Тут вообще-то нельзя», – начал Фигаро. «Бросьте, мне можно. И если нельзя, то почему в пепельнице столько окурков?» «Ну...» «И хватит про свой возраст. Я не намного моложе вас. Так вот, в некоторых фотокассетах вместо серебра используют заклятие». «Знаю». «Отлично. Если кассета чисто алхимическая, то в местах резких контрастных переходов на снимках будут видны черные точки сернистого серебра, вот как здесь. А если кассета зачарована, то там будет градиент, вот как тут. Видите, вроде как теневая лесенка. Некоторые фотохудожники, кстати, любят именно зачарованные кассеты. Говорят, что снимки выходят более естественными. Почитайте фотографическую переписку, там настоящие баталии по этому поводу. Хотя, конечно, правильным считается использование исключительно алхимических реактивов. Поэтому некоторые фотомашины, например, наш винтаж или немецкий Штайлер, вообще не предназначены для зачарованных кассет. У вас еще есть вопросы? «А, да, есть парочка. Я вас не утомил?» «Ну что вы?» – Смайл засмеялся. «На эту тему я могу говорить часами. Не переживайте, Фигаро, мы еще сделаем из вас настоящего фотохудожника». «Да я вообще-то...» «А вот скажите, почему тут все такое расплывчатое? Башня ратуши вроде ничего получилось, а вот люди как простыни». «Это зависит от выдержки. Вот смотрите, видите этот рычажок с циферками?» Тут-то она родима и выставляется. Ха, однако же не такой уж и плохой этот ваш флёр. Выдержка до 1,60 включительно. В общем, если коротко, выдержка определяет время, в течение которого свет попадает на открытую фотокассету. Дальше на кассетах делали такие специальные шторки на пружине, а сейчас они стоят за объективом. Если шторка открыта долго, то движущиеся предметы получаются размытыми, потому что свет, отраженный от них, ляжет вдоль всей светочувствительной поверхности кассеты. Ну, знаете, если быстро махать факелом, то он станет похожим на огненную черту. Вот так и здесь. Тот же примерно принцип. А если сделать эту вашу выдержку очень короткой, снимок получится четче? Правильно, но будет очень темным, хотя это, конечно, зависит от освещенности. Ого, занятно. А вот эти буковки на картонке, на обратной стороне снимка, это проставляет сама фотомашина? Да, там есть такой игольчатый валик, он-то их и ставит. Это нужно для профессиональных фотохудожников. Очень удобно корректировать настройки, если снимаешь тот же самый ракурс. А что они означают? Первые три цифры – это режим, в котором был сделан снимок. Три нуля – вот как у вас на этой фотографии. Это минимальная выдержка, превосходная освещенность и максимальная дальность. Потом идут еще три цифры – марка фотомашины в международном каталоге. Кустарные машинки ее никогда не ставят. За подделку номера марки – сумасшедший штраф. А последние две – тип используемой кассеты 0.1 «Зачарованная кассета», 10 зачарованная высокого качества, 1.1 чистая алхимическая кассета стандартного образца. Видите, вот тут на кассетах такие зубчики. Они попадают в пазы над валиком, и он проворачивается на нужный оборот. Фигаро молча кивал и что-то неустанно строчил в своем блокноте. Закончив, он благодарно взглянул на жандарма и сердечно пожал ему руку. «Смайл, вы меня спасаете. В этих журналах все такое непонятное». «А вы не с них начинайте», – посоветовал Смайл. «Прочтите для начала начинающему фотохудожнику Штульфа или азбуку света Винзеля. Я сам так начинал. Но одного я не пойму. Неужели вы пригласили меня сюда поговорить о ваших успехах на Ниве фотографии?» «Ну что вы», – следователь достал трубку и кисет. «Конечно нет. Хотя вы мне здорово помогли, у меня будет еще одна просьба». «Опять?» – Смайл схватился за голову. «Вам мало этой комедии с охраной чертежей, которую я вчера устроил? Кстати, я хорошо сыграл, как вы думаете?» «Отлично, просто отлично», – заверил Фигаро. «Вы просто настоящий театрал. Не факт, конечно, что нас подслушивали, но такую возможность никогда нельзя полностью отбрасывать. Но то, о чем я вас попрошу, не займет много времени и не требует вашего личного участия. Ну, почти не требует». Смайл закрыл глаза. На его лице проступило выражение глубокого страдания, почти как при зубной боли. «Что вы хотите?» – простонал он. «О, сущие пустяки. Я хочу, чтобы завтра вы явились на пружинную и сделали публичное заявление. Суть такова. Вам срочно необходимо проверить личные дела всех работников фабрики на должности не ниже старших мастеров. Никаких объяснений выдавать не намерены, дабы не нарушать секретность дела. Всем работникам фабрики запрещено покидать город до окончания расследования». Смайл закрыл лицо руками и выглянул в щелочку между разведенными пальцами. «Что-то еще?» «Да, кое-что. Около половины пятого вечера вы вызовете двух крепких жандармов из управы. Постарайтесь, чтобы они были одеты в штатское, но выглядели при этом как жутко официальные господа. Заявите опять-таки публично, что вы конфискуете одно из личных дел до особого распоряжения, а архив бюро по кадрам опечатываете как минимум до завтрашнего вечера. Возьмите с собой папку, любую папку, и унесите, но обязательно так, чтобы не было видно, чье именно это дело». «Ага». Жандарм глубоко затянулся сигаретой и раздавил окурок в пепельнице. «Я, кажется, понял, чего вы хотите добиться. Вы думаете, что у предполагаемого шпиона и убийцы сдадут нервы, и он, запаниковав, наделает глупостей? Бросьте. Если он профессионал, то это будет просто очередной дешевой комедией, а этот ваш шпион посмеется над нами в кулачок». «Вы правы, Смайл, но я не закончил. Господин Фаринд попросит вас поместить его драгоценные чертежи в хранилище управы на время расследования. А вы откажетесь сперва, а потом попросите пару дней на получение разрешения от начальства». Кабинет Франсуа Фаринда, ответственного директора и совладельца Тудымской пружинной фабрики, располагался на 5-м этаже административного корпуса номер 2, и одной из своих стен выходил прямо на цех окончательной сборки. Эта стена представляла собой сплошное стекло. Фаринд в редкие свободные минуты страсть как любил наблюдать за работой отлаженного механизма сборочного цеха. Это успокаивало его нервы, и с тех же соображений на стекло было наложено заклятие полной звукоизоляции с пожизненной гарантией. Это, правда, не особо помогало, звуки прекрасно проникали в кабинет через камень стены, железную арматуру, но фабрикант не жаловался. Похоже, воспринимая фабричный шум примерно так же, как механик воспринимает грохот парового двигателя, шумит, значит, работает, значит, все хорошо. Впрочем, сейчас, в самый глухой час ночи, когда пульс пружиной замедлялся до едва слышного биения горячего воздуха за отопительными решетками и редких щелчков остывающего металла в цехах, в кабинете было тихо. Тихо и темно. Только кое-где на громадах станков, чернеющих за стеной окном, тускло мерцали зеленые лампы служебной сигнализации. По длинному, полному теней коридору, ведущему к дверям кабинета директора, двигалась темная фигура. Это был человек в черном плаще, больше, однако, похожим не на монашеские одеяния, а на маскировочный халат армейской разведки. Ткань, плотно облегающая руки и ноги, широкий пояс со множеством престижных сумочек и высокий капюшон, полностью скрывающий лицо. Следователь ДДД Фигаро мгновенно опознал бы в этом наряде форму королевского спецотряда «Ночные снайперы». Не хватало только винтовки класса «Осирис» за спиной. Ковер на полу сам по себе глушил шаги, но человек двигался настолько бесшумно, что впору было заподозрить его в нематериальности. Так мог двигаться призрак или иллюзия. Ну или кто-то, кому хватило денег на персональный колдовской глушитель звука. Фигура в плаще остановилась перед дверью директорского кабинета и некоторое время стояла неподвижно. Затем таинственный ночной посетитель положил руку в перчатке на дверную ручку и нажал на ее позолоченный рычаг, отлитый в виде львиной лапы. Ничего не произошло. Дверь была заперта. Человек тихонько вздохнул и достал из внутреннего кармана длинный зеленый стержень, похожий на карандаш-переросток, которым затем слегка коснулся замка. Что-то сухо щелкнуло, стержень заискрил и сменил цвет на красный. Человек в плаще чертыхнулся и спрятал странное приспособление в карман, достав вместо него похожий стержень, только потоньше, цвета графита, который сунул прямо в замок. Раздалось шипение, и замок мгновенно раскалился до бела, а затем с печальным хрустом вывалился внутрь кабинета, оставив после себя огромную дыру в окованной железом двери. Запахло паленым ворсом, ночной взломщик толкнул дверь, та даже не скрипнула, и вошел в кабинет. Человек в плаще аккуратно прикрыл за собой дверь, потушил каблуком сапога тлеющий ковер, обогнул огромный стол для заседаний, попутно подвинув на место одно из кожаных кресел на колесиках, и, подойдя к висящему на стене портрету, с которого хмуро взирал увешанный медалями господин с внушительным животом и обвислыми щеками, резким жестом толкнул позолоченную раму. Зашуршали по скрытым направляющим невидимые ролики, и портрет, словно дверца шкафа, отъехал в сторону, открывая взору черный квадрат стенного сейфа. Здесь у дальней стены было довольно светло. Одинокая лампа в цеху посылала в кабинет тусклый электрический луч. Ночной посетитель провел пальцем по поворотному механизму замка, похожему на водяной вентиль, чуть слышно усмехнулся и принялся уверенно вращать пальцем кодовый диск. Вжж, пауза, вжж, пауза. Когда механизм прожужжал восьмой раз, замок щелкнул и освободил стопорный шпенек. Человек в плаще крутанул ручку и, открыв массивную дверцу сейфа, достал из его недр длинный черный тубус. В этот момент под потолком вспыхнул свет. Человек в плаще резко обернулся. У стенного выключателя стоял низенький человечек лет 50, одетый в черное зимнее пальто. На его голове красовался потертый котелок горчичного цвета, лихо заломленный за ухо, а на полу, у ног обутых в тяжелые коричневые ботинки, стоял саквояж, похоже побывавший под колесами паровоза. Человек усмехнулся и помахал ручкой. Человек в плаще, теперь стало видно, что его тело покрывает легкая черная дымка, явно колдовского происхождения, полностью скрывавшая лицо и смазывающая контуры тела, молниеносным жестом схватил свободной рукой неприметный амулет, болтавшийся на шейной цепочке, и исчез. Вот он только что стоял возле открытого сейфа, а в следующий миг темная фигура с тубусом в руке словно растворилась в воздухе, оставив после себя только облачко дыма с сильным запахом озона. Раздался топот невидимых ног, дверь кабинета распахнулась сама собой, а в следующий миг... «Флав, куда вы так спешите?» Тишина. Она длилась долго, очень долго, а затем человек в плаще материализовался в дверном проеме. Что-то щелкнуло, и черный флер, скрывающий его фигуру, без следа растаял в воздухе. Ночной взломщик откинул капюшон на спину и обернулся. «Добрый вечер, Фигаро». «Добрый вечер, господин Флав, или, точнее сказать, ночь. Первый час на дворе». Представитель Следственного комитета при патентном бюро Серафим Флав улыбнулся и, сделав шуточный реверанс, подошел к столу для заседаний, где уселся в одно из кресел, положив ноги на стол. Тубус, только что украденный им из сейфа, Флав по-прежнему держал в руках, перебрасывая его из ладони в ладонь, точно горячую картофелину. Старший следователь департамента других дел Александр Фигаро подхватил свой любимый саквояж и сел в кресло напротив Флафа. Пружины кресла негодующе взвизгнули. Несмотря на свой рост, весил следователь немало. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Фигаро задумчиво иронично, а Флав слегка улыбаясь кончиками губ. Больше всего следователя нервировало выражение лица Флафа. На нем решительно ничего нельзя было прочесть. Это было лицо профессионального игрока в покер. Наконец Флав сказал: «Ладно, Фигаро, рассказывайте, как вы меня вычислили». «Ну», — хмыкнул следователь, — «мне, можно сказать, помогла ловкость рук и старые связи. А все-таки хорошо, что я получил доказательства раньше, чем вы влезли в этот сейф. Я так и знал, что у вас будет что-то вроде невидимости. Черт, да у вас с собой мог оказаться персональный блиц-заряд. Увидеть, как вы растворяетесь в воздухе перед толпой вооруженных жандармов, так и не показав лица, ох, и идиотом же я тогда бы выглядел». «Это точно», — Флав хохотнул. «Но вы не ответили на мой вопрос. Как вы выяснили, что именно я таскаю эти чертовы бумаги?» «А я бы до сих пор это выяснял, если бы вы не попытались направить меня на поиски несуществующей секты, подсунув поддельные фотографии». «А с чего вы решили, что они поддельные?» Брови Флафа полезли на лоб. «А, так вот оно что. Это вы их стырили. А я все думал, и куда же я мог их засунуть?» «Я? А вы и не заметили», — похвастался следователь. «Я показал ваши снимки с сектантами одному специалисту с фабрики. И он объяснил, что на них нет ничего криминального. Так обычные моменты из жизни пружинной. Странными были только символ на агрегате и эфирный вихрь». «О, а вам не приходило в голову, что они могли отпечататься на колдовских кассетах? «А, точно, вы же не специалист». «Я нет. Зато, как оказалось, эта фототехника за последнее время стала просто-таки повальным увлечением, и теперь специалистов по ней можно найти чуть ли не за каждым углом. А уж сколько книг и журналов понаписали, за всю жизнь не перечесть. Так вот, Флав, ваша фотомашина вообще не предназначена для съемки на колдовские кассеты. Если такую кассету вставить в ваш пентаграмм, то задняя крышка просто не закроется. Там есть такая иголочка». «Да знаю я, но вот вы, похоже, не знаете, что машинка легко переделывается под любые кассеты обыкновенной отверткой, что автоматически снимает ее с пожизненной гарантии. Нет, Флав, не стали бы вы ковырять свой дорогущий пентаграмм всякими отвертками. Но дело не в этом. Вот, взгляните». На стол полетел снимок, где над пылающей жаровней закручивалась светящаяся спираль. При такой выдержке все движущиеся предметы размыты, а эфирный вихрь – самая быстрая штука на снимке, кажется неподвижным. А уж какая невероятная четкость! «Да», – Флав вздохнул, – «об этом я как-то не подумал». «А для правки снимка вы использовали специальную пасту для ретуши. Про нее я сам в журнале вычитал. Она просачивается под защитную поверхность. Аккуратно так рисовали, точечка к точечке, загляденье. Только вот эта паста под красной лампой флюоресцирует». «Неплохо», – Флав кивнул. «Признаться, я сам виноват, не ожидал такой прыти от провинциального следователя, привыкшего гоняться за привидениями. Привык, понимаете ли, иметь дело с местной жандармерией и расслабился. Я потому-то и принял весь этот спектакль с жандармом и перепрятыванием чертежей за чистую монету. Но не мог я поверить в то, что это все чья-то придумка». «Но вы не договариваете, Фигаро, сами по себе поддельные фотографии никакое не доказательство. Ну, подсунул их я вам, что с того? Это не делает меня преступником». «Не делает», – следователь согласно кивнул. «Поэтому я отправился на телеграфную станцию и связался с моим непосредственным начальником, дражайшим господином Андреа Пфуем, комиссаром столичного отдела ДДД. Кстати, в этом чертовом городишке нет прямой междугородной связи, поэтому мне пришлось потратить на молнии целых 10 империалов, и теперь я должен господину Андреа бутылку испанского коньяка и стол в столичном колдуне и котле, а это, сами понимаете, недешево. Комиссар таких долгов не забывает». «Но суть в том, что почтеннейший господин Андреа имеет старые связи в Министерстве внутренней безопасности. Он связался со своими людьми, оттуда, в свою очередь, надавили на ваше начальство, и уже через час я получил автографическую распечатку, согласно которой ни один, слышите, Флав, ни один из погибших за последние полгода на фабрике людей не был сотрудником Следственной комиссии Патентного бюро». Даже их документы, до сих пор хранящиеся в местной жандармерии, оказались фальшивыми, равно как и пачка командировочных ордеров на их имена. Ума не приложу, как их вообще пропустила ваша контора. Из чего следует вывод, что эти люди...» Фигаро внимательно посмотрел на Флафа, грозно насупившись. «Мои личные агенты». Флав даже не повел бровью. «Кстати, работавшие на меня уже довольно давно». «Но зачем?» – Фигаро всплеснул руками. «Зачем кого-то сюда посылать, если вы и сами прекрасно могли таскать эти проклятые чертежи, что, кстати, только что прекрасно продемонстрировали? Зачем весь этот цирк с работой под прикрытием? Я понимаю, зачем вам поддельные ордера. Показывать местной администрации, дабы этих ваших подставных не было проблем с фиктивным наймом. Но зачем?» «А почему вы уверены, что дело в чертежах?» Фигаро замолчал, оборвав себя на полуслове, и настороженно уставился на Флафа, выражение лица которого с самого начала этой беседы не изменилось ни на йоту. У следователя по спине пробежали мурашки. Флав был субтильным человеком, но Фигаро пришло в голову сравнение с медведем, тварью, которая будет ластиться к вам и разрывать вас на части с одинаковым выражением морды. Флав же тем временем, не снимая ног со стола, отложил тубус в сторону и достал из внутреннего кармана портсигар. Продул кончик сигареты, щелкнул зажигалкой, прикурил и некоторое время, прищурившись, глядел на венчик керосинового пламени, пуская дымные кольца. «Вы проделали отличную работу за эти несколько дней, Фигаро, причем большую часть вообще не выходя из кабинета. Вы молодец, и я с удовольствием бы нанял вас на постоянной основе, но, боюсь, вы откажетесь. Я даже не стану настаивать. Ваш тип людей мне слишком хорошо знаком. Такие, как вы, ни к чему не стремятся. Они тихо плывут по течению, не выискивая возможностей и не желая выпрыгнуть за пределы своего уютного болотца. Вы как муравьиный лев, сидите в этом захолустье и ждете, пока в вашу воронку что-нибудь свалится». Флав погасил огонь зажигалки и выпустил в потолок длинную струйку дыма. «Вы думали, что на фабрике действует шпион, крадущий разработки конструкторского бюро Фаринта? Потому что так думал сам Фаринт. Он нанял вас искать шпиона, и вы честно искали шпиона. Когда я попробовал подсунуть вам эту историю с сектой, вы изо всех сил начали от нее отбрыкиваться, ведь это заставило бы вас двигаться в неудобном направлении. Нет-нет, не надо возражений, я понимаю, в конечном счете именно ваше ослиное упрямство привело вас сегодня в этот кабинет. Но мои люди гибли не понарошку, и совершенно жуткие эфирные напряжения в цехах фабрики тоже реальные. Однако вы предпочли ловить шпиона, а не заниматься своими прямыми обязанностями следователя ДДД. И вот вы здесь». Флав замолчал, стряхнул сигаретный пепел прямо на ковер и взял в руку тубус. «Эти чертежи... Да, с них все началось. Но моя задача была вовсе не в том, чтобы похитить разработки, а в том, чтобы это стало достоянием общественности. Мне не повезло. Я не принял в расчет связи и деньги Фаринта. Местным газетчикам заткнули пасти пачками ассигнаций, и скандала не вышло. Хотя редакция Тудымского вестника получила доказательства кражи. Поэтому пришлось тащить сюда моих подопечных. Фигаро, вы и представить себе не можете, что они делали. Выводили из строя целые сборочные линии, портили документацию, спаивали цеховых, срывали сроки. Черт, да они даже минировали агрегаты. И что? Что в итоге? Взрывчатка не взрывается, станки чинятся сами по себе, темпы производства не падают, а растут сумасшедшими темпами. А мои люди гибнут. Но зачем? Выдавил из себя следователь. Зачем вам это понадобилось? Это нужно не мне лично, как вы понимаете, а моему работодателю. Видите ли, Фигаро, предприятие, которое не в состоянии защитить свои разработки, недолго пробудет в списках у заказчиков. Его репутация будет раздавлена, его рыночная стоимость упадет, и в конце концов Фаринт был бы вынужден объявить пружинную банкротом. Ее бы продали за бесценок, а эта чертова фабрика, если вы не знали, на сегодняшний день самое дорогостоящее предприятие в губернии. Но вместо этого в грязь была втоптана моя репутация. Моя! Меня посылают саботировать производство, а в результате оно вырастает в разы. Акции пружины тяжелеют с каждым днем, на пружинную засматриваются иностранные инвесторы. Пружинная готовит технологический прорыв в металлургии. Пружинная, в конце концов, получает заказы на годы вперед. Вы знаете, как тяжело сегодня купить металл у шахтерских картелей? Железо еще лежит в земле в виде руды, но оно уже продано, и через пять лет, Фигаро, отправится к заказчику. Новые шахты открываются каждый год, но это не удовлетворяет потребности королевства в металле. Напротив, его все сложнее и сложнее купить. Дьявол, даже нефть, которая всего 20 лет назад была абсолютно убыточной, внезапно начинает приносить доход. Керосин уже покупают десятками тонн, Фигаро. Алхимия, которая еще вчера была делом кустарей-одиночек, становится промышленной отраслью. Более того, алхимии учат уже не в университете других наук, а в технологическом колледже. Мир слишком быстро меняется. И вот в один прекрасный день фабрикант, что всю жизнь получал доход, производя скобяные изделия, угольные утюги, подковы и арматуру, просыпается и вдруг понимает, что в рамках современных реалий он больше не существует, вымер, как птица-дронт, а мелкие заводчики, что клепали никому не нужные керосиновые двигатели на пару цилиндров и тянули медную проволоку, его конкуренты на рынке. Даже не конкуренты, они бьют его вчистую. И когда представитель шахтерской гильдии, что еще вчера кланялся в коридоре и целовал руку, вдруг начинает цедить сквозь зубы, что, мол, может пересмотреть контракты в одностороннем порядке, подрядчики исчезают с горизонта, наплевав на все договоренности. А хозяин керосинового заводика, который недавно не мог поменять рессоры на своем ландо, изволит кушать с тобой в одной ресторации. Становится ясно, что мир изменился окончательно и бесповоротно. И вот тогда ты понимаешь, что пришла пора играть грязно, потому что в противном случае ты вообще выйдешь из игры. «И сколько вам заплатили, извините за любопытство?» «Заплатили?» Флав хохотнул и подбросил на ладони тубус. «Вот моя плата. Вы даже не можете себе представить, сколько я выручу за эти бумажки. Хватит даже внукам. Нет, Фигаро, мир изменился. Изменился настолько, что порой становится страшно». «О!» – следователь усмехнулся. «Тогда, боюсь, вам придется требовать себе стандартный оклад. Чертежей там нет». Флав замер, точно парализованный, а затем принялся дрожащими руками раскручивать тубус. Две половинки черного цилиндра упали на стол и... пусто. Внутри тубуса не было ничего. «Черт!» — Флав криво осклабился. «Ваши штучки?» «Мои. Чертежи в сейфе конструкторского бюро. Это просто приманка, не более. Равно как и показуха с охраной ценного груза. Этот момент мы с Фаринтом обговорили сразу после того, как я согласился на него работать». Флав выдержал удар достойно. Лишь на мгновение по его маске безразличия пробежала трещина, а в следующее мгновение на лицо шпиона вернулась прежняя полуулыбка. Небрежным движением он отшвырнул половинки тубуса в сторону и раздавил окурок о лакированную столешницу. «Ну-с», — Фигаро потер ладони, — «а теперь приступим к рутине. Как скоро вы можете связаться со своим нанимателем и...» «Что? Что такое? Что здесь смешного, Флав?» Представитель следственного комитета при патентном бюро Серафим Флав хохотал. Он смеялся громко во весь голос, хлопая руками по коленкам и запрокинув голову назад так сильно, что его ходящий ходуном кадык, казалось, вот-вот прорвет кожу шеи. От смеха из глаз Флафа потекли слезы, и ему пришлось доставать платок. Отсмеявшись, шпион трубно высморкался и, спрятав платок в карман плаща, весело взглянул на следователя. «Фигаро, неужели вы думаете, что все будет как обычно? Что мой наниматель встретится с Фаринтом, они выпьют на посошок, посудачат и обсудят размеры неустойки? Но...» «Вы только что лишили меня огромной суммы денег и подставили под удар мою работу на пружинной фабрике. Это очень плохо, Фигаро, очень. Но если вы думаете, что выиграли, то вы либо безнадежный оптимист, либо дурак. Вы, а теперь медленно поднимите руки и держите ладони так, чтобы я их видел».